Проданный бизнес. Одну машину Интерсоя решила оставить себе, две другие пришлось продать конкурентам. Если бы у нас были деньги, мы могли бы стать монополистами на этом рынке и открыть собственные предприятия по переработке сои в молоко по всей России, вспоминает Андрей. Для этого был нужен всего-навсего 1 миллион долларов. Мы обращались ко всем знакомым в России и за границей, но миллиона никто не дал. Не оставалось ничего, кроме как продавать технологию всем желающим. Конкуренции в те годы можно было не бояться, соя была на пике популярности, за нашим молоком выстраивались очереди. И это несмотря на то, что на российском рынке никогда не было подобного продукта. Никакой рекламы мы не давали, мода на сою привела к нам огромное количество потребителей. Оборудование было способно производить всего 55 литров молока в час, поэтому рабочим приходилось работать в три смены, но молока на всех желающих все равно не хватало. Первое время молоко продавали в розлив, потом начали вручную разливать ее в пластиковые бутылки объемом 1,5 литра. Затем приобрели линию фасовки в пол-литровые пакеты. Производство располагалось на территории Института медико-биологических проблем. Рядом с институтом Интерсоя арендовала помещение и открыла свой магазин. В дальнейшем производство переехало на электроламповый завод, а потом в Митино. Когда где-то образуется очередь, сразу откуда-то берется множество людей, которые хотят сделать то же самое и заработать на этом, рассказал Андрей. Желающие приобрести подобное оборудование повалили к нам толпами. На Подольском заводе мы заказали изготовление соевых машин, платили заводу 30% предоплаты, потом выкупали машину полностью. Затем продавали оборудование вместе с технологией за 4000 долларов. По тем временам это были огромные деньги. Настолько огромные, что для того, чтобы расширить свое собственное производство, покупая те же самые машины, нам пришлось копить деньги целый год. Число потенциальных покупателей оборудования росло, и Подольский завод уже не справлялся с объемом заказов. Поэтому Андрею Богомолову понадобилось искать новые производственные площади. Ему удалось заключить контракт с заводом «Прибой» в Таганроге. Они делали машины уже не по одной, а десятками, сотнями. Потом отправляли машины на склад и оттуда продавали. К каждой машине прилагалась наша технология. Благодаря объемам производства цена за комплект упала с 4 до 1500 долларов, но при этом наши прибыли многократно возросли. К тому же нам уже не надо было платить заводу предоплату, а именно она до тех пор являлась главным сдерживающим фактором. Мы напродавали этих машин колоссальное количество, растиражировали нашу технологию по всей России и за рубежом, поставляли оборудование в Болгарию, Югославию, Литву, Казахстан. Из-за того, что машины имели небольшую производительность, покупателями выступали маленькие предприятия, ориентированные на розничного потребителя, магазины, рестораны, кафе. Одновременно с распространением технологии переработки сои в молоко на российский рынок пришла технология переработки сои в мясо. Если переработка сои в молоко – это так называемый короткий путь, то переработка сои в мясо – длинный. Длинный путь включает, например, отжим масла. Получившийся жмых подвергается взрыву, похожему на взрыв кукурузы. В 90-х годах сою в мясо перерабатывали исключительно на импортном оборудовании, цена которого составляла в среднем 1,5 миллиона долларов. Понятно, что широкого распространения эта технология в России в те годы не получила. Однако в дальнейшем у длинного пути сои оказались более приятные перспективы. В мясе из сои оказалась заинтересована вся мясная промышленность. Молоко же из сои молочным заводам не пригодилось. Интерес к возможности добавления молока из сои в обычное молоко возник у молочников только год назад. До этого они с успехом добавляли в коровье молоко крахмал, который значительно дешевле соевого молока, а по виду ничем не отличается. В этом смысле молочники поступают еще хуже, чем мясокомбинаты, ведь крахмал состоит не из белков, а из углеводов, то есть изменяется суть продукта, ухудшаются его свойства.